проехал в своем стареньком запорожце в министерство, и это был честный путь именно туда, а не в баню или парикмахерскую. Он ехал по кольцу медленно, не нервничая у светофоров, ибо ничто его никуда не гнало. У Курского вокзала он сделал правый поворот, отметив про себя, что цветов в этом году меньше, чем обычно. К тому же все они почему-то очень уж кроваво-малиновые. Куда делись нежные тускловатые цвета? Куда? Он не любил интенсивность ни в чем, не любил концентрацию. Все истинно прекрасное приглушенно, разбавлено. Прекрасен англичанин Констебл, прекрасны старые потускневшие иконы, хорош разбавленный вермут, великолепна средняя Россия, потому что она средняя, пополамная. Сочас такой философией, Тимоша припарковался осторожно и мягко между двумя невообразимыми для нормального глаза цветами, ярко-оранжевым москвичом и чернейшей, дьявольски сверкающей Волгой. «Кошмар!» — подумал Тимоша. «Кошмар!» Он любовно похлопал по серенькому задку своей маленькой машинки и направился к вокзалу. Он хотел найти тот поезд, который, уходя из Москвы как можно позже, не прибывает в Сочи слишком уж рано. Пора заказывать себе билет. Тимоша шел по вокзалу, жалея всю эту распаренную толпу, не имеющую лица. Интересно, сколько здесь одновременно находится людей? Наверное, где-нибудь стоит ЭВМ. Должна стоять, во всяком случае, чтобы подсчитать и точно знать, сколько нужно выбросить в вокзальное горло пирожков, мороженого, сколько воды дать в автоматы. Можно при помощи машины вычислить и среднего пассажира. Кто он, командировочный, отпускник, миграционный тип? Или просто бездумный кочевник 20 века? Кто, например, эта женщина в желтом платье, мечущаяся сразу между двумя кассами, и там заняла очередь? Оборотистая, видать, тетка, раз усвоила законы больших чисел очереди. Что-то его задерживало здесь. Эта женщина дважды, чуть не задев его, прошла мимо туда-сюда, туда-сюда. Сначала она ему показалась представителем той самой средней части пассажирской массы, мыслями о которой он сейчас забавлялся, но уже через секунду Тимоша понял, что остановил свой взгляд на ней совсем по другой причине, и к поискам среднего пассажира эта причина отношения не имела. А так как женщина не была красавицей, не была одета прекрасно и модно, то отпадал еще один существенный стимул, из-за чего он мог бы затормозить возле этих касс. «Я ее знаю?» — спросил себя Тимоша. И ответил: «Не знаю». И все-таки надо было посмотреть на нее внимательнее, и решительный Тимоша зашел так, чтобы видеть женщину в лицо. И узнал Катю. Узнал по этой потерянности, свидетелем которой был дважды в Москве и Северске. У нее в экстремальных случаях глаза открываются широко-широко, будто она боится ослепнуть, сомкнув их, но распахнуты до неестественной широты, они делаются столь же неестественно тусклыми, они не отражают света. Странные глаза. Больше он таких не встречал. Ни у кого и никогда. «Ничего удивительного», — сказал Тимоша то ли себе, то ли людям. «Это вокзал». Когда Катя в какой уж раз метнулась из одной очереди в другую, он остановил ее за руку. «Здравствуйте, мадам». Таким обращением Тимоша хотел определить характер будущего разговора, ироничный, необязательный, случайный. «Не поможет ли вам очень старый знакомый?» «Мне надо срочно на самый ближайший поезд закомпостировать 3 билета», — ответила Катя и протянула Тимоше билеты так, как будто расстались они вчера и теперь встретились. Почему он их взял? То ли голос Кати и эти неотсвечивающие глаза умоляли о помощи, то ли где-то глубоко-глубоко в душе поднялось и легонько застонало чувство 100 раз заговариваемой и, казалось, заговоренной вины перед этой женщиной. Он взял билеты. «Пожалуйста», — попросила Катя. И Тимоша, округлив грудь и приняв вид человека, которому надо задать всего один маленький вопрос по давно решенному делу, ринулся к кассе. «Минуточку», — говорил он людям, — «минуточку». Через 5 минут он вынес из очереди 3 прокомпостированных билета. «Поезд через 3 часа», — сказал он. «Господи! Слава Богу!» Она даже улыбнулась, и Тимоша вспомнил, какая у нее улыбка. «Вообще она хорошо сохранилась на своем севере», — решил Тимоша. «Только у нее нейродермит. Плохо, что он на лице. У него лучше на спине». «Ну, рассказывай», — потребовал он, — «с кем на юга едешь и почему была такая нервность?» «Сейчас объясню», — ответила Катя, — «но давай на секунду сядем». «Я просто должна сесть на секунду». И она села на краешек лавки и закрыла глаза и замерла, но тут же открыла их снова, уже нормальные глаза, серые, отдающие цвет.